Глава 92. Установить душевную связь приемного ребенка с приемным родителем. Разбирая на консультациях истории людей, я заметил одну необычную вещь. Например, женщина с ребенком создает новые отношения, и ее кое-что смущает. Она чувствует себя не на первом месте для своего партнера. Мы делаем семейную системную расстановку, благодаря которой проясняется следующее. Этот мужчина пришел не к ней как муж. У него душевная и духовная связь с ее ребенком. Он с ней в браке только для того, чтобы быть с этим ребенком. Женщина поражена. А я не могу понять, что такое. Они все время вместе, все у них хорошо, а я как будто сбоку. Удивительная вещь, как иногда распоряжается пространство. Бог, судьба, вселенная, как хотите это называйте, что семьи склеиваются не во имя мужчины и женщины, а ради мужчины и ребенка, или ради женщины и ребенка. Это их встреча.